Михаил Кубеев. 100 великих тайн России. Сказания о славянах. Крайний север. 7000 лет до нашей эры. Гиперборея. Прародина цивилизации. Об этой стране нам поведали вездесущие древние эллины. Она, по их представлениям, находилась на далеком севере, чуть ли не в Гренландии. Отсюда ее название – Гиперборея, что означает «за Бореем», «за севером». Сегодня некоторые российские ученые считают, что такая страна действительно существовала, но находилась она не в Гренландии, а на Кольском полуострове или возле Уральских гор. И было это примерно 9000 лет назад. Реальных доказательств существования этой страны нет. Рассказы о ней сохранила лишь греческая мифология. Правда, на Кольском полуострове не так давно были обнаружены холмы-пирамиды, которые якобы могли быть возведены руками древних людей. Возраст этих рукотворных пирамид никак не меньше 9000 лет. Как они появились на Крайнем Севере? Предполагается, что с вершин таких высоких холмов древние гиперборейцы вели наблюдение за звездным небом. По нему определяли пути передвижения на восток, запад или юг. Но не проще ли было им забраться на гору и там устроить пункт наблюдения? Ученые ломают голову над этим вопросом. Поиски загадочной страны начались после детального изучения древнегреческих мифов. Многие известные русские поэты, в том числе Гумилев и Блок, не раз обращались к теме гипербореев. Воображение рисовало им необыкновенно холодную страну, населенную прекрасными гиперборейцами. Согласно древнегреческим мифам, в эту идеальную страну каждые 19 лет отправлялся бог Аполлон на колеснице, запряженной лебедями, а потом, с наступлением лета, возвращался в Дельфы, ведь в Гиперборее было не очень тепло. По представлениям древних греков, гиперборейцы относились к числу народов, близких к богам. И боги проявляли к ним свою благосклонность, поэтому северный народ был умственно и духовно одаренным. Еще он был, как и греки, поэтичен и музыкален. Гиперборейцы, как и эллины, умели петь, танцевать и веселиться, и в своих гимнах непременно прославляли Аполлона. Северный народ был настолько доволен своей жизнью, что даже страдал от пресыщения. И, испытав все наслаждения жизнью, не зная, что еще попробовать, они кончали жизнь самоубийством, бросаясь в море. И таким образом исчезали, не оставляя следов. Кстати, выходцами из Гипербореи греки считали двух своих мудрецов – Абориса и Аристея, которые служили богу Аполлону. Несмотря на всю фантастичность гипотезы существования Гипербореи на территории нынешней России, на этот счет имеются и авторитетные заявления. Например, известный древнеримский ученый Плиний Старший в своей «Естественной истории» немало внимания уделил гиперборейцам. Он писал, что за Репейскими горами, вполне возможно, он имел в виду Уральские горы, на которых находилось жилище Борея, божества северного ветра, олицетворявшего грозную силу природы, живет счастливый народ, который называется гиперборейцами. В их стране находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается от весеннего равноденствия до осеннего. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Свое описание автор завершает словами, что нельзя сомневаться в существовании этого народа. Так прав ли Плиний Старший, доказывая существование Гипербореи? Это вопрос гипотетический. он скорее обращен к будущим поколениям. Сегодня найти следы легендарной Гипербореи, используя современные методы изучения поверхности Земли, невозможно.